Минус один балл со Слизерина, решил, наконец, Снейп, и пять с Гриффиндора, за самоуправство. Дафна Гринграсс, севшая за один стол с Гермионой Грейнджер, явление далеко не рядовое. Дафна Гринграсс, жалующаяся на Снейпа, это уже пьеса Иониска. Снежная королева, Гермиона приподняла бровь, кто из нас сошел с ума? Наш декан, признала Дафна, он и раньше Малфою потакал, но это уже переходит все границы. Нет, я понимаю, что он его крестный, это дело обычное, но не до такой же степени. Согласна, но что ты предлагаешь? Поинтересовалась Гермиона, отложив книгу. Написать жалобу директору или в попечительский совет не поможет, если бы директор мог, он бы давно от Снейпа избавился. Впрочем, жалобу написать все равно стоит, тем более, вам. Слизеринцы на своего декана еще не жаловались. Не было причин, Дафна вздохнула. Раньше такого не было. Он и раньше выделял Малфоя, это естественно, но последнее время просто потакает ему во всем. Знаешь, Слизерин всегда держался на том, что все проблемы решаются между своими, и каждый получает то, что заслуживает. Ну, в идеале, по крайней мере, в реальном мире, само собой, бывают накладки, но у нас не тот случай. Жалобу написать я уже предложила, что еще можно сделать, подумаю, но вообще, собрались бы вы, да и наваляли рептилоиду. Это самый простой способ. Думаешь, поможет? Поможет, только организуйте все так, чтобы он ничего и никого не увидел. Гермиона закрыла книгу и встала, и в этот момент Дафна спросила. Слушай, эти слухи про тайную лажу Маклауда, правда? Гермиона едва не села мимо стула. Леди, вы не в цирке, возмутилась мадам Пинс. Гермиона же, отсмеявшись, тряхнула головой и сообщила. Вообще-то, наш маленький дискуссионный клуб с масонской ложей однажды сравнила я, Спаррен малость похож на масонский передник, и до сих пор это было чисто внутренней шуткой. Клуб, ну да, собираемся, болтаем о всяком, обмениваемся новостями. В голосе Гермионы отчетливо слышался соответствующий намек, и Дафна поняла его совершенно правильно. Скажи, пожалуйста, а как вступить в этот ваш клуб? Спросила она. Ну, Гермиона хмыкнула, если мы хотим кого-то видеть, мы решаем, нужен ли он нам, вдруг кто-то с ним не ладит, и если никто не против, приглашаем. Хочешь, присоединяйся, не хочешь, тащить не будем. Гермиона Грейнджер тоже умела понимать намеки. Тем же вечером на очередном собрании компании Гермиона сообщила о желании Дафны присоединиться. Слизеринка, фыркнул Рон, небось, вынюхивать станет, а потом побежит к своему Снейпу стучать. Вот уж этого она точно не сделает, возразила Гермиона, и пересказала свой разговор с Дафной. Учитель Сунь говорит, изрек Хиндри, знания наперед нельзя получить от богов и демонов, нельзя получить и путем заключения по сходству, нельзя получить и путем всяких вычислений. Знания и положения противника можно получить только от людей. Поэтому нам нужен слизеринец, чтобы знать настроение Слизерина. И поэтому ты согласен принять королеву Пик? Да, Хиндри задумчиво потер переносицу. Луна, как всегда, прозвище совершенно непонятное, но точное, куда лучше, чем ледяная принцесса, что было в ходу на Слизерине. Возражения будут, осведомилась Гермиона. Ну же, ребята, не стесняйтесь. Возражений не нашлось ни у кого, и Дафна Гринграсс была принята в безымянный кружок. Осталось только ей об этом сообщить. Да, и еще один вопрос. Гермиона резко хлопнула в ладоши. Нам нужно легализовать наше сборище, а для этого требуется какое-то название, и сразу предупреждаю, что пожиратели бурундуков или общество осознания Кришны не подходит. Близнецы моментально сникли, видимо, нечто подобное они и собирались предложить. Великий Восток Хогвартса, Невилл, откуда такие идеи? И нет, это не подходит, у нас тут светская организация. С Акихотой, Ксо, я что, похожа на идиота с дробовиком? Да, я не права, пусть будет Мебуро. Луна, безумное порождение зимы, простонала Гермиона. В итоге дискуссия пришла к тому, что сборище будет именоваться просто дискуссионным клубом, а с Луны и Гермионы взяли клятвенное обещание рассказать, кто такие Мебуро и при чем тут дробовик и что это вообще такое. Испорченный праздник. Начало декабря было значительно более мерзким, чем обычно, дементоры, которым надлежало убраться через три дня, похоже, приложили особые усилия, чтобы изгадить всем настроение. Никаких следов Петтигрю, разумеется, они не обнаружили, но это не мешало им постоянно держаться как можно ближе к Хогвартсу, вытягивая любую каплю положительных эмоций. Ученики не рисковали перемещаться в одиночку даже по школьному двору, только компаниями из 4-5 человек, среди которых был хотя бы один старшекурсник. Защита от темных искусств ожидаемо стала самым популярным предметом, а Люпин – самым любимым преподавателем, особенно после того, как кто-то вспомнил, что есть специальное заклинание против дементоров. Люмос Ультима, хоть и был заклинанием выбора, все же сочли слишком эффективным. После того, как было сожжено 2 дементора, Гермиона стала демонстративно носить дозиметр, а министерский чиновник закатил грандиозную истерику с угрозами сгноить в Азкабане. Чиновника отозвали и прислали нового, но дементоров жечь, к сожалению, так и не разрешили. Люпин, не теряя присутствия духа, взялся учить всех желающих вызову Патронуса. Правда, делал он это довольно своеобразно. «Что есть Патронус?» – задал вопрос прохаживающийся перед учениками Люпин. «Патронус есть ваш дух-хранитель, отражение вашей личности, коротко говоря, ваш Нагуаль. Поэтому не бывает двух одинаковых патронусов, даже если они имеют облик одного и того же зверя. И кстати, поэтому они всегда звериный облик и имеют. Поэтому для того, чтобы его вызвать, недостаточно сосредоточиться на счастливых воспоминаниях и произнести заклинание. Это слишком долго, сложно и требует много сил, а на выходе вы получите, скорее всего, лишь светящееся облачко, которое только затормозит дементора, а если их будет несколько, то и вовсе не поможет. Я же собираюсь научить всех вас вызывать воплощенного Патронуса, и сделаю это не так, как привыкли в Британии». Люпин замолчал, прошелся по классу, остановился и взмахнул палочкой. В воздухе протянулась серебристая клубящаяся полоса, почти мгновенно разбухшая в огромного волка. «Вот так», — произнес Люпин, — «не бойтесь, своих он не укусит. Можете даже потрогать, любопытное ощущение». Волк прошелся между столами, позволил себя погладить и исчез в серебряной вспышке. «Вот так», — повторил Люпин. «А теперь слушайте внимательно, сегодня вы приступите к первому этапу. Вечером, перед сном, каждый из вас должен будет сосредоточиться на мысли. Я, зверь, никакой конкретики, только это, и с этой мыслью вы должны заснуть. Во сне вы увидите зверя, который является вашим нагуалем, это может быть кто угодно, обычное существо или магическое, ныне существующее или давно вымершее. Не надо думать, что тот, кто увидел во сне дракона, сравнится с Мерлином, тогда как увидевшему мышь ничего не светит. Я знаю одного человека, безусловно талантливого ученого и сильного волшебника, чей патронус – верблюд. И это подходящий зверь, она чертовски упряма и ей плевать на чужое мнение о ней. «Кажется, я знаю, о ком идет речь», – шепнула Гермиона. «Похоже на то», – согласился Хиндри. Люпин же, не обращая на них внимания, продолжал. «Проснувшись, постарайтесь вспомнить как можно больше деталей, это полезно, хоть и не обязательно, а на уроке расскажите мне, кого вы увидели. После этого я объясню вам, что делать дальше, и дело за вами». Джеймс Поттер мог превращаться в оленя, следовательно, и патронусом он имел оленя. Из этого следовало, что и патронусом его сына почти наверняка будет какой-нибудь олень. Не обязательно, конечно, но Хиндри тут оказался оригиналом. Бродящий по лугу олень вскинул голову и настороженно раздул ноздри. «Кто там? Враг? Соперник? Самка?» Олень был огромен. На его рогах легко могли бы улечься 2 рослых человека, голова возвышалась над землей футов на 7, если не 8, этот исполин был хозяином лугов и знал об этом. Хиндри проснулся, потряс головой и высказался. «Ну нифига же себе зверюшка, хорошо еще, что не птеродактиль». Немного повертевшись и придя к выводу, что это все-таки стильно, Хиндри снова заснул. «Прикинь, мне собака приснилась», — заявил Рон, едва появившись в гостиной, — «да не просто собака. Одна из этих 4 тварей, а может и не из них, но все равно фокстерьер». «Ну какой из меня фокстерьер, вот скажи мне, Рон, поверь, бывают и более странные твари, как тебе олень с рогами в 2 человеческих роста, не бывает таких». «Теперь не бывает», согласился Хиндри, «но 10 000 лет назад очень даже были». «А, так ты про ирландского оленя», сообразил Уизли. «Ну так и сказал бы сразу». Гостиная тем временем заполнялась студентами, оживленно обсуждающими сны. Так, близнецам Уизли приснились быки, одному рыжий с белой головой, другому, бурый, но огромного роста, их старший брат увидел муфлона, а Джинни – лошадь. Гермиона сообщила, что увидела ворона, сидящего на копье, а Парвати заявила, что Шива послал ей белую кобру, уселась перед камином и зажгла палочку благовоний, повторяя Ом Намах Шивая. Оригинальнее всех на Гриффиндоре оказались Невиллы и братья Криви. Лангбаттом увидел во сне гигантского ленивца Мегатерия, Колин, Кицеля, а Деннис и вовсе Архиоптерикса. Защита стояла первым уроком, и Люпин, оставив всех в большом зале, заявил: «Я не буду спрашивать, кто из вас какого зверя увидел, это не имеет значения. Надеюсь, увидели все? Прекрасно, теперь вам следует медитировать, сосредоточившись на образе вашего Нагуаля. Представьте его разгневанным, сражающимся, защищающим что-то, или кого-то. Вложите в этот образ желание защитить, и когда почувствуете, что готовы, поднимите палочку и произнесите: «Экспекто патронум». Я не знаю, сколько времени вам понадобится, в идеале вы должны были бы уложиться в одно это занятие, но я не думаю, что кому-то из вас это удастся. Поэтому не стоит расстраиваться, если именно так и случится, продолжайте медитировать всякий раз, когда у вас появится такая возможность. В конечном итоге даже самые бесталанные не потратят на это больше месяца. А теперь начинайте. Пхиндри расслабился, закрыл глаза и снова вызвал в памяти исполинского оленя, сосредоточившись на нем. Одно занятие, ха, экспекто патронум. Призрачный мегалоцерос ударил копытом, наклонил голову и двинулся на раскинувшего передние лапы Мегатерия. Под потолком кружил ворон. Хорек, забравшийся на спинку директорского кресла, шипел на Тилацина. Люпин глубоко ошибался, за 2 часа ухитрилось справиться с задачей немногим меньше половины студентов, включая и тех, от кого ничего подобного не ожидалось, Малфоя, например. «Ну что ж, я был о вас худшего мнения, чем вы заслуживали», — задумчиво сообщил Люпин. «Должен признать, что это удивительно, такой результат, не то, чего ожидаешь от подростков, и отнюдь не всем взрослым магам удавалось подобное, хотя таковых найдется куда больше, чем тех, кому удавалось научиться этому заклинанию традиционным путем. Собственно, я не слышал, чтобы кто-нибудь это сделал хотя бы за день, не говоря уж о 2 часах. Однако не вздумайте расслабляться и почивать на лаврах, ваша работа не закончена. Продолжайте упражняться, продолжайте медитировать, и помните, патронус может быть не только защитой. Ваш щит и ваш меч, ваш голос и ваши глаза – все это патронус, ибо он – это вы. Голос – это понятно, заметила Гермиона, но все остальное, Хиндри, ты что-нибудь знаешь? Не имею ни малейшего представления, покачал головой Хиндри. То есть я слышал, что патронуса можно послать с сообщением, но и только. Собственно, а что мешает спросить? Профессор Снейп, предположила Гермиона, следующее занятие у него. Приближающееся Рождество и отсутствие дементоров даже Снейпа настраивало на относительно миролюбивый лад. По крайней мере, он шипел на гриффиндорцев реже обычного. Видимо, предвкушал отдых от тупого стада баранов, коими мнил всех окружающих. Рождественское настроение медленно, но верно расползалось по Хогвартсу. Вроде бы еще рано, но и ученики, и преподаватели уже потихоньку готовились к празднику. В разговорах то и дело проскальзывало: что на каникулах будешь делать, домой поедешь, и прочее в том же духе. Кто-то старался выведать у друзей, что им подарить, кто-то просто спрашивал, кто-то уточнял планы. Не оставался в стороне даже Пивс, вырядившийся помесью Санта-Клауса с Пеннивайзом и призывавший воровать, убивать и насиловать гусей. Последнее неизменно повергало в ступор почти всех, в особенности слизеринцев, поскольку представители 3 остальных факультетов могли и сами выдать что-нибудь в том же духе. Поскольку дементоров убрали, а Петтигрю так и не появился, Хиндри уже начал надеяться, что неприятности, наконец-то, закончились. Разумеется, у реальности на этот счет были совсем другие планы. 19 декабря Питер Петтигрю заявился в косой переулок в крысином обличье, сидя в кармане у некоего Ивери, бывшего пожирателя, откупившегося от тюрьмы. Никто бы его и не заметил, если бы не патруль стажеров под началом Грюма. Старый и далеко не добрый Аврор решил продемонстрировать весь арсенал аврорских распознающих заклинаний и получил результат, которого совершенно точно не ожидал. Дальнейшее развитие событий Хиндри было известно из 2 источников, ежедневного пророка и письма Сириуса. В первой версии Петтигрю оглушил Эйвери, сразился с Аврорами и, посрамленный и раненый, бежал. Эйвери же привели в чувство, допросили и отпустили лечиться, ибо он полагал, что это просто крыса, и был в шоке. Зачем ему вообще понадобилась крыса, пророк умалчивал. Во второй, которой Хиндри доверял куда больше, Петтигрю, как и в 81-м, врезал бомбардой, принятой Грюмом на щит, избежал под шквальным, но крайне неточным огнем стажеров. Ивери попытались допросить, но безрезультатно, он был настолько пьян, что даже хотел выпить с Грюмом на брудершафт и лез целоваться ко всем магам в синих мантиях. Где, а главное, зачем он вообще подобрал крысу, так и осталось неизвестным. Компания рассказу Сириуса тоже поверила значительно больше, чем газетной статье. Больше того, Дафна заметила, что Ивери в последнее время неоднократно видели пьяным, причем раза два или три, вдрызг, так что действительно мог и не догадываться, кого таскает в кармане. Даже и так, все равно непонятно, зачем ему могла понадобиться крыса, заметила Гермиона. Привязывать за хвост и крутить над головой, предположил Уильям. Крыса должна быть дохлой, ответила Гермиона. Нет, дело не в этом. Я уверена, что он прекрасно знал, что это не просто крыса, и в карман его пихал абсолютно трезвым, а напился уже потом. Зачем, вообще-то, это простейший способ защититься от легилименции, сообщил Хиндри. Правда, я не думаю, что им стоит пользоваться регулярно. В общем, если нам опять напихают в школу дементоров, это мы еще легко отделаемся. С Фаджа останется военное положение ввести. Без одобрения короны, совершенно по-маклаудовски вздернула бровь Дафна. От такого его не спасет даже статут. Но в целом ты прав. Наше министерство по делам идиотов и старые пни из Визингамота закатит истерику не хуже той, что была в сентябре. И трясти будут всех. В общем, праздник нам испортили, подвел итог Хиндри. Который час? О, уже отбой скоро. Министерство и в самом деле забилось в истерике. Правда, очередного нашествия дементоров все же удалось избежать, но только объединенными силами Дамблдора, Блэка, Малфоя и Дункана Маклауда. Это был натуральный рейл-флэш, против которого оказался бессилен даже Фадж, и дементоры остались на своем месте, но и только. Все авроры и целители были отозваны из отпусков, аврорат приведен в полную готовность, каминная сеть взята под жесткий контроль, а международные сообщения требовали специального разрешения отдельно для каждого путешественника. Как это могло помешать тому же Петтигрю пересечь пролив на пароме или сразу из Хитроу отправиться куда угодно на самолете, в министерстве, судя по всему, так и не задумались. То ли решили, что ни один нормальный маг этого не сделает, то ли попросту не догадались. Реакция на эти новости в Хогвартсе оказалась весьма разнообразной. Масоны мрачно переглянулись, угадали, но лучше бы ошибиться. Малфой немедленно напыжился и принялся рассказывать, что уж его-то отцу разрешение получить, пара пустяков, часть однокашников, как обычно, смотрела ему в рот, остальные кривились. Ривенкла почти в полном составе новость проигнорировал, вероятно, за пределы Соединенного Королевства никто не собирался, а на Хаффлпаффе лишь пожимали плечами и возвращались к завтраку. Судя по всему, они прекрасно знали, как обойти министерские запреты. «Все, как мы и ожидали», – прокомментировала Гермиона, – «разве что чуть быстрее». «Интересно, Фадж попробует разогнать Визингамот?» «Не в этот раз», – покачал головой Хиндри, отставив кубок с соком. «Я все же надеюсь оставить это удовольствие себе». «Так, народ, у кого какие планы на каникулы?» «Особых планов ни у кого не было». И было решено праздновать по домам, а потом собраться и что-нибудь затеять. По возможности, естественно, мало ли, какие могут появиться дела. Но праздник был испорчен всем без исключения. Вы, толпа болванов, Снейп, судя по всему, решил добавить в жизнь коричневой краски. И меня весьма радует, что до следующего года я не увижу ваши тупые лица, хотя эта передышка огорчительно коротка. Итак, рецепт на доске. И если вы ухитритесь запороть это последнее в уходящем году зелье, оно станет последним в вашей жизни. Высказавшись, Снейп принялся бродить по классу, заглядывая в котлы и комментируя по своему обыкновению. Гриффиндорцы за 2,5 года привыкли не обращать на него внимания, даже Невилл, но Снейп все никак не успокаивался. Впрочем, хамил он теперь в обезличенной форме, видимо, неоднократные директорские пинки все же дали эффект. Разумеется, с зельем у Хиндри проблем не возникло, как, впрочем, и у всех остальных. Мало что так способствует успеваемости, как склонность приготавливаемого зелья при малейшей ошибке превращаться в мощную и крайне чувствительную взрывчатку. Разумеется, превосходно получили только слизеринцы, а с ней всем своим видом демонстрировал, как ему жаль, что обошлось без жертв. Хиндри, привыкший воспринимать с ней пока как стихийную силу, не обратил на это внимания. Да и поучиться у него стоило, Хотя учить он не умел и не желал, но даже при таком раскладе удавалось выудить что-нибудь ценное. «Наконец-то», — вздохнул Рон, как только дверь кабинета захлопнулась, «хоть немного отдохнем от этого урода». «Все-таки не понимаю, почему его еще не уволили», — проворчала Гермиона. «Не спорю, он гений зельеварения, но как педагог абсолютно некомпетентен. Если ты заметила, соответствующее образование тут только у Спраут», — пожал плечами Хиндри. «Что, впрочем, не мешает им нормально преподавать, хотя наш декан могла бы и больше внимания уделять своим подопечным. Снипа же, как я подозреваю, наш директор держит из каких-то политических соображений, и это плохо. Для нас, в том числе, потому что школа, оказавшаяся втянутой в политику. Кстати, наш клуб в этом плане может оказаться очень полезным. Как там дела с ним? После каникул откроется официально», — ответила Гермиона. «Правда, МакГонагалл заявила, что такой клуб обязательно должен иметь название, вроде как это традиция и все такое прочее. В общем, я торопилась и вписала второе, что пришло в голову, так что поздравляю, мы с тобой основатели дискуссионного клуба общества Белого Лотоса, и давай я не буду говорить, что мне пришло в голову первым». «МакГонагалл, разумеется, ничего не поняла», — предположил Хиндри. «Нет, конечно», — фыркнула Гермиона. «При всех ее достоинствах, тем, что происходит за пределами Великобритании, она почти не интересуется, а история магии в исполнении Бинса. Говорят, он и живой-то был не лучше, так что интерес к истории намертво отбит у нескольких поколений английских магов». «А был», — поморщился Хиндри. «Ты извини, конечно, но для большинства наших соотечественников, что магов, что маглов, за проливом только псогловцы и антиподы. Не знаю, конечно, как твою идею воспримет директор, вот он может что-нибудь не то подумать и окажется прав», — хмыкнула Гермиона. «Ладно, планы на каникулы, я так понимаю, не менялись?» «Не менялись», — подтвердил Хиндри. «Спасибо нашему дорогому министру, испортил нам праздник». «Однажды он за это ответит», — сказала Гермиона, спокойно и с абсолютной уверенностью. Неожиданные встречи. Гудок у пикапа Мэг был примерский, правда, надо отдать ей должное, использовался нечасто. Например, когда недостаточно расторопная стража не спешила открыть ворота. «Уроды», — коротко сообщила Мэг, остановившись под навесом, выбралась из машины и закурила. «Еретики и мутанты», — развернула мысль покинувшая пассажирское сиденье пожилая леди в старомодном платье. «Это просто неслыханная наглость». Сириус, вышедший встретить машину, подавился заготовленной фразой и спросил: «Мама, как, скажите на милость, вы оказались в этом месте и в этом обществе? И на кого ты опять накинулась? Непочтительный мерзавец». Гостья замахнулась на него редикюлем. «А эти мордредовые выкидыши у меня еще попляшут». «А да, так это твоя мать?» — осведомилась у Сириуса Мэг. «Поразительная женщина. Так что все-таки случилось? Эти отвратительные негодяи, позор рода человеческого, посмели обвинить меня в том, что я обманом выиграла полмиллиона долларов. Меня, Вальбургу Блэк». Наблюдавший за этим представлением со стены замка Хиндри задумчиво хмыкнул. «Если о любви Вальбурге Блэк к казино слышали все, то наличие Мэг в оном заведении было делом весьма сомнительным. Чтобы Мэг оказалась в казино или где-то рядом, требовались некие необычные обстоятельства. И как хорошо, что старуха Блэк предпочитает изъясняться на повышенных тонах». «Ну а дальше все просто», — тем временем заканчивал рассказ Мэг. «Я спокойно ехала по городу, остановилась на светофоре, и тут на тебе, палочку в окно и попытка наложить империус. Ну, я и говорю: ты, дорогая, не непростительными разбрасывайся, а просто скажи, куда тебе надо, а то у меня и пулемет есть». Ну а дальше, дала по газам, нашла подходящий переулок, и портключ запустила. «КХМ», — изрек явившийся на шум Дункан. «Маргарет, друг мой, я не очень понимаю, что ты делала в Атлантик-Сити, и зачем тебе пулемет?» «В Атлантик-Сити мне нужен был Альварес, который поперся туда на Рождество к какому-то своему знакомому, и его свежие данные. Хотя кто-нибудь ему этот Иридий однажды в задницу засунет, и будет прав на все 100%. Пулемет мне нужен для того же, для чего и всем остальным». С точки зрения Мэг это объясняло все. С точки зрения окружающих, лучше не спрашивать. «Нет», — Мэг ответит, — «но легче от этого не станет. Да и пулемет». Впрочем, наличие у Мэг пулемета Хиндри абсолютно не удивило, это было вполне в ее духе. А вот кто такой Альварес, чем он провинился перед Мэг, и, возможно, палеонтологией вообще, И как с этим связан Риди, это вопрос, но его лучше отложить на пару часов, до приезда Гермионы. А пока, привет, Мэг. Хендри сбежал по лестнице и резко затормозил. Здравствуйте, миссис Блэк, рад знакомству. А, мальчишка Поттеров. Вальбурга внимательно осмотрела Хендри. Да, вот что значит правильное воспитание. Ну, пожалуй, отправлюсь я. Приятно было повидаться, Дункан, заходите как-нибудь с супругой на чашечку чая. А тебе, милочка, спасибо, переключилась она на Мэг. Вот, держи на память. Сняв одно из двух колец, серебряное с небольшим, но очень чистым хризолитом, Вальбурга вручила его Мэг. Да ладно вам, Вальбурга, отмахнулась та, я просто не люблю, когда всякие навшнуут считают себя хозяевами всего вокруг. Вообще-то, это был намек и самой Вальбурге, и она его явно поняла. Проводив ее взглядом, Хендри подумал, что катастрофа, постигшая род Блэков, была закономерна и неизбежна, и рано или поздно повторится и с другими ревнителями чистоты крови. Элементарно и очевидно, но до самовлюбленных подонков эта мысль не доходит вот уже которое столетие. А учитывая глухое и самодовольное невежество британских волшебников, пожалуй, Волдеморт, возродившись, окажет им всем большую услугу. Этот гнойник прорвется раньше и с меньшей кровью. Интересно только, почему все это очевидно тинейджеру, но не министру. Альварес, Мэг затянулась. Нет, серьезно, успел забыть, что я тебе рассказывала. Так, мисс Грингер, а вы что скажете? Судя по контексту, имеется в виду Луис Альварес, первооткрыватель обогащенных иридием осадков на границе Мезозоя и Кайнозоя, сообщила Гермиона. Но, недолет, Мэг снова затянулась. Луис умер лет 5 назад, а я гонялась за его сыном. Мне надо было у него кое-что уточнить, как раз насчет той самой границы, а он взял и смылся к знакомым праздновать. И все бы ничего, но мне нужны образцы и схемы, а их просто так по почте не отправишь. В общем, мы договорились встретиться, я у него забрала все, что нужно, а на обратном пути наткнулась на старуху Блэк. Бывают в жизни совпадения. Кстати, кто еще приедет? Рон с Невиллом, завтра, не знаю, Джин не прихватит или нет. Луна и Дафна, сегодня вечером, Дафна собиралась сестру прихватить, но, опять же, не знаю, отпустит ли ее. Ну и старший Лавгуд, естественно, надеюсь, на сей раз без самурайских заморочек. Ты недооцениваешь безумную звезду, ответила Мэг, раздавив сигарету в пепельнице. В чем я уверена, так это в том, что предугадать его выходки невозможно. Впрочем, самурая он вряд ли станет изображать, он редко повторяет одну выходку два раза подряд, так что не расслабляйся. Кстати, я летом собираюсь на финал чемпионата по квиддичу, не хотите составить компанию, Мэг и квиддич? Гермиона вздернула бровь, а мне-то казалось, я тебя неплохо изучила. Неплохо, согласилась Мэг, и если подумаешь, просто представь ее юрту на фоне палаток, оскалился Хендри. Гермиона представила, и, зажмурившись, тоже предвкушающе оскалилась. Да, это будет прекрасно. Ради такого можно и посмотреть на двух придурков, гоняющихся за мячиком. Вообще, по ее мнению, квиддич, как и всякий профессиональный спорт, был делом малоосмысленным, а его правила – откровенно нелепыми. Не будь Снитча, он, возможно, был бы интересен, но Снитч был и построенные вокруг него правила были, и в целом получалась полная чушь. Да к тому же был вопрос поважнее. Кстати, Мэг, а что он тебе сделал, что ты на него иридий собираешься переводить? Долгая история, махнула рукой Мэг. За ужином расскажу. Ладно, ладно, согласилась Гермиона. За ужином, а к вечеру действительно явились Лавгуда и Дафна. Правда, без сестры, разговор вертелся вокруг динозавров, и Гермиона, разумеется, напомнила Мэг о ее обещании. Да пожалуйста, пожав плечами, Мэг отложила вилку. Все довольно просто. Хотя, возможно, не для всех. Дафна, ты знаешь, что такое иридий? Редкий металл, ответила та. Этого хватит, вполне. Итак, динозавры, долгое время населявшие Землю, вымерли 65 миллионов лет назад, оставив после себя драконов. Да, первые драконы появились в конце Мезозоя и на нынешних, естественно, были мало похожи, и птиц. Вымерли динозавры довольно быстро, по геологическим меркам, естественно. Закончился меловой период Мезозойской эры, начался палеогеновый период новой, Кайнозойской эры. И вот лет 15 назад Альваресы, Уолтер и его покойный отец Луис обнаружили, что между слоями этих эпох есть еще один, очень тонкий, копившийся считанные тысячи лет, обогащенный иридием. Дафна права, это редкий металл, но редок он на Земле, а в метеоритах его очень много. И вот тогда старший Альварес и еще один ученый, Шумейкер, предположили, что с Землей столкнулся огромный метеорит, и последствия его удара уничтожили динозавров. По их подсчетам, пыль, дым от пожаров и пепел пробудившихся вулканов на многие годы погрузили мир в сумерки и холод. «Ужас какой!» – поежился Уллим. «Ужас!» – согласилась Мэг. «А теперь скажите мне, что, по-вашему, здесь не так, а почему не вымерли все остальные?» – тут же спросила Луна. «Хороший вопрос!» – кивнула Мэг. «Вымерли только динозавры, да и то не все, но почему-то не вымерли все остальные. А самое главное, большинство динозавров вымерло сильно раньше. А что ты сама думаешь?» – поинтересовалась Гермиона. «Я думаю, что астероид их просто добил», – ответила Мэг. «А вот с чего все началось, не знаю. Время безжалостно даже к самому себе, и геологическая летопись не просто не полна, это отдельные кое-как сложенные страницы. Я видела многое, но в тысячи раз больше не увижу, и никто никогда этого не увидит. Ключ к этой загадке наверняка давно уничтожен. Но я уверена в одном, что бы это ни было, оно имело какие-то внутренние причины, чисто биологические или экологические. Ни астероиды, ни вулканы, ни магия тут ни при чем. А что, магия тогда была?» С искренним недоумением спросили одновременно Дафна и Луна. «Магия была всегда, с момента большого взрыва», — фыркнула Мэг. «Но в нашем случае это не важно. Кстати говоря, в 95-м у меня будет возможность свозить желающих на пару недель на раскопки в Монголии. Кому-нибудь интересно?» Разумеется, интересно было всем. Утро началось с явления летающего Форда Англия, доставившего Невилла, Уизли, Рона и Билла, и ящик молочной водки Архи. Ящик, по словам Билла, он проспорил Мэг, но суть спора раскрывать отказался, да и Мэг ясности не внесла. Единственное, что не подлежало сомнению, то, что в этом был как-то замешан ксенофилиус Лавгуд, поскольку он каким-то образом оказывался замешан вообще во всем. Невилл нашел где-то древний иванский свиток с описанием ухода за боевыми жабами, отыскал в Магловском Лондоне, сам, переводчика, как-то с ним договорился, и теперь был исключительно доволен. Еще более доволен был Тревор, восседавший на плече хозяина и грозно квакавший на призрачного волынщика. Фингал от такого немедленно просочился сквозь стену. Рон с помощью все того же Невилла раздобыл университетский учебник математики и для общества был почти потерян, а получив от Гермионы в подарок тригонометрические таблицы, оторвался полностью. В общем, до обсуждения хоть чего-то серьезного дела дошло только под вечер. Собрав всю компанию в библиотеке, Сириус сообщил: «Новостей нет, и это само по себе новость, учитывая, как Аластер зарылся в это дело. Крысы нет, Эйвери ничего пришить не удалось, а после того, как его отпустили, он опять ушел в запой, остальные вроде как не замешаны, даже старшие Эйвери. Готовность снижать никто не собирается, но придется уже скоро. Даже армию нельзя долго держать на красном уровне, а Аврорат все-таки не армия. В общем, все это мелочи жизни. А вот то, что и мне не удалось ничего раскопать, вот это уже действительно серьезно. Этот проклятый ублюдок и раньше умел прятаться, а уж сейчас. И подозреваю, что ему помогают». Сириус сделал паузу. «Извне, извне». Хендри оглянулся, но похоже, поняли Сириуса только он сам да Гермиона. «Может быть, еще и Луна, по ней ничего не скажешь, но, извне». Кто-то третий решил вмешаться в историю Темного Лорда, и список очень короток, а если отбросить тех, кому это просто не нужно, то остается всего два пункта. Значит, Гермиона явно пришла к тому же выводу, или самозванец, или Фэнхуан. «Я все-таки надеюсь, что самозванец», — вздохнул Сириус. «Тем более, что Фэнхуан в последние несколько месяцев интересуется Тибетом». «А что такое Фэнхуан?» — спросил Рон. «Вообще, китайский феникс», — пояснил Хендри, — «но еще так называется китайская магическая разведка. И я тебя уверяю, пожиратели смерти гораздо лучше. Их, хотя бы, можно переловить». Сам факт наличия у китайской разведки интереса к английским делам сомнений не вызывал. Но зачем им Петтигрю, не смогла представить даже Луна, а это говорило о многом. Пришлось признать, что Волдеморту приспичило воскреснуть, что было немногим, но лучше. Тут хотя бы можно было понять, чего ожидать, правда, непонятно, когда. «В следующем году», — уверенно заявил Сириус, — «или уже в 95-м. Причем я бы поставил на 95-й, Такого рода ритуалы лучше проводить до летнего солнцестояния. Но за полгода крыса точно не уложится, я его знаю, и знаю, что нужно для ритуала. Еще можно на Самайн, но тут есть один момент. Вы в курсе, что летом на Юпитер упадет комета? Так вот, Аврора уже заколебала меня и Мэг, требуя сказать, будут ли у этого какие-то магические последствия. Не знать об этом крыса не может, а не испортит ли это ритуал, никто не знает. Хендри почесал в затылке, посмотрел на Гермиону, снова почесал в затылке, но ничего не помогало. С одной стороны, представить себе, как падение кометы на Юпитер, от которого даже свет добирается почти час, может как-то повлиять на ритуал на Земле. Но ведь никто не говорил, что не может, и ритуалы иногда сбоят. Да, пожалуй, он бы не стал рисковать. Тем более, финал чемпионата, а значит, безо всяких комет Авроры будут стоять на ушах, тут уж не до темных ритуалов. С другой стороны, проводить ритуал можно и на континенте, но опять же комета. Короче, это все фигня, решительно заявил он. И вообще, может, китайцы хотят, чтобы Авроры рехнулись окончательно, разбираясь в этой фигне, не выйдет, вздохнул Сириус. Им сходить не с чего. Ладно, черт с ними, хотите из баррета пострелять? Разумеется, все хотели. О крупнокалиберных снайперских винтовках Хендри до сих пор имел чисто теоретическое представление. Практика показала, что для нормального использования этого оружия ему требуются облегчающие чары и еще десятка-два фунтов собственного веса. Его, конечно, не сносило отдачей, но дергало при каждом выстреле изрядно, да к тому же на плече получился здоровенный синяк. Тем не менее, Хендри был доволен. Винтовка била на 1,5 мили, а с одной спокойно пробивала почти все щиты, исключая те, которых просто не замечала. Конечно, вложить побольше силы, и щиты пулю удержат, вот только магов, у которых на такое сил хватит, можно было пересчитать по пальцам одной руки. С запасом, сильный, но легкий, прокомментировала эта луна, пришедшая от винтовки в восторг, как ежик. Причем тут ежик, никто не понял, но не удивился, луна же, горячее железо, тем временем задумчиво протянула Лавгуд. Значит, время пришло. Ты о чем? Спросила Дафна, едва не выронив коробку с патронами. Колесо повернулось, и великое беззаконие воцарится в 8 частях света, безмятежно сообщила луна, улеглась и зарядила винтовку. Ушло холодное железо, отступив перед горячим, и из двоих останется один, но если первый, бывшие станут новыми. Разумеется, луна Лавгуд стреляла с закрытыми глазами. Разумеется, это не помешало ей положить все пули в десятку. В школе. Школьные годы принято вспоминать с ностальгией и умилением, но Хендри был абсолютно уверен, что с ним этого не случится. Он Хогвартс будет вспоминать исключительно матом, его школьная жизнь до сих пор была чередованием опасного для здоровья бардака и безобразной скуки. Именно скука и стала главным врагом Хендри после каникул. В Хогвартсе и магической Британии не происходило ровным счетом ничего. Возможно, это было и к лучшему, вот только где-то прятался Петтигрю, и никто не представлял, где именно. Да и о том, что он делал, оставалось только гадать. Хорошо хоть, дементоров убрали окончательно, только потому, что озверевший Дамблдор на каникулах явился в министерство и пригрозил созвать внеочередную сессию Визингамота, на которой поставит вопрос о доверии министру. Естественно, решение, в кои-то веки, было бы единогласным, и Фаджу пришлось бы отправляться куда-нибудь в глушь сочинять мемуары, что, впрочем, почти ничего не изменило бы. Министерство состояло из тупых и продажных чиновников даже в большей мере, чем любое магловское правительство. Подавляющее большинство членов Визингамота было старыми дураками, помешанными на расистских идеях колониальных времен, и, естественно, никто ничего менять не хотел. Слети сейчас Фадж, и следующий министр будет немногим лучше, да и то если повезет. Любого здравомыслящего человека это братья затопчет легко и непринужденно. И даже Хендри было очевидно, что без основательной встряски ничего не изменится. Правда, сам Хендри всегда считал, что эту встряску обеспечит он, став самым молодым и скандальным политиком сперва магической, а затем и магловской Великобритании, но для этого сперва требовалось закончить Хогвартс и набрать кое-какой авторитет, благо, последователи уже имелись. Но, увы, как раз этого времени у них, похоже, и не было. Если Волдемар действительно сделал 7 хоркруксов, как считал Дамблдор, о чем Сириус позаботился крестника уведомить, то он уж постарается перевоплотиться как можно раньше и закончить Хогвартс им, разумеется, не дадут. А еще была Луна. Странная, едва ли не безумная по человеческим меркам, человек меньше, чем наполовину. То, что ее мать прервала всякое общение с семьей, подчиняясь закону холмов, не значило, что это сделали ее соплеменники, и ее слова на стрельбище принадлежали не ей. Луна, конечно, была склонна изъясняться в стиле безумного вампирского клана из Маскарада, но на сей раз ее слова не оставляли простора для толкования. Или с самозванцем покончат маги, или это сделает неблагой двор. Как всегда, абсолютно не заботясь о побочном ущербе. Чем, впрочем, отличались все фири. Вмешательства фири не хотел никто, так что Вальдемарта требовалось завалить собственными силами. И участие Хиндри в этом не предполагалось. Он, конечно, был слегка разочарован, но с самого начала в первые ряды не рвался, прекрасно понимая, что делать ему там нечего. Правда, получалось это далеко не всегда, но тут уж его вины не было, обстоятельства всякий раз оказывались сильнее. В Хогвартсе, вроде бы, ничего не изменилось, по крайней мере, на первый взгляд. Однако теперь у компании была возможность получать сведения о Слизерине из первых рук, и там, похоже, наметилось некое брожение. Какое, Дафна пока что сама не понимала, но началось оно еще на каникулах и наверняка было связано с Эйвери. Все это она изложила на первом же сборище, на что Гермиона заметила. Очень может быть, вряд ли кто-нибудь знает что-то серьезное, но все равно, Сириусу сейчас каждый байт понадобится. Кстати, там у вас есть граммофон, есть несколько патефонов, на один даже сонорус наложили, ответила Дафна, удивляясь столь неожиданному виражу. Правда, никто так и не понял, как это получилось. Неважно, отмахнулась Гермиона. То есть, интересно, конечно, но не это главное. Главное, поставь на нем завтра утром, только уже после подъема, ради Мерлина, иначе тебя даже Снейп не спасет, вот эту пластинку. Дафна осторожно взяла пластинку, покрутила в руках, убедившись, что все надписи на ней сделаны иероглифами, и отложила. На пластинке могло быть все, что угодно о том, что у лидеров очень широкие музыкальные вкусы, она знала, но, скорее всего, что-нибудь экстремальное. Реакцию однокашников было представить очень легко, но лучше будет увидеть. Так, с этим разобрались, Хиндри поправил очки. Что еще, Верит, сообщила Гермиона. Тетя прислала номера с занятной статьей Гибсона про Сингапур. Не знаю, насколько он прав, но картинка получается неприглядная. Прочитаю, скажу, отмахнулся Хиндри. Как называется? Диснейленд со смертной казнью. Да, ладно, с этим я потом разберусь, а насчет Гибсона, ты его, помнится, собиралась подбросить на Рейвенкла. Так давно уж, фыркнула Гермиона. Ты удивишься, но они им очень заинтересовались, но какие выводы сделали, не знаю. Я знаю, сообщила Луна. Некоторые испугались, другие думают, как все это сделать с помощью магии. А есть и такие, кто ничего не понял. Но все сошлись в одном, если маглы возьмутся за дело всерьез, нам конец. Причем даже не если, а когда. Как раз в этом я сомневаюсь, заявила Гермиона. Как-то люди уже давно стараются не разнести все новое и необычное, а изучить его. Для того, чтобы разносить было проще, в том числе. Конечно, можно и с этим справиться, хотя я пока что не представляю, как это могло бы быть, но, интересно, а можно ли сделать волшебную палочку из логарифмической линейки? Неожиданно спросил Рон. В мертвой тишине раздался голос Луны. А я-то думала, что это у меня самое больное воображение в Хогвартсе. День закончился без приключений, следующий, тоже, и даже неделя закончилась спокойно. Хиндри даже начал надеяться, что и дальше особых проблем не будет, но, разумеется, зря. Началось все с того, что Дафна отловила Хиндри в коридоре и во всеуслышание заявила: «Я хочу еще». Малфой издал какой-то не то всхлип, не то взвизг, Дин выставил большой палец, а Хиндри, клацнув зубами, выдавил: «Чего? Ты мне давал пластинку, Мерцбау или как-то так, Мерцбау оно называется», — поправил Хиндри. «Вот уж не думал, что тебе такое может понравиться. Ладно, достану, это несложно». В глазах слизеринцев появилась тоскливая паника, Малфой сделал вид, что ему плохо, и Хиндри мысленно потер руки и гнусно засмеялся. Диверсия не просто удалась, результат превзошел все ожидания. Нет, со временем слизеринцы, конечно, привыкнут, но несколько незабываемых недель им гарантировано абсолютно точно, а там можно будет найти еще что-нибудь. К тому же, если ему удастся приохотить хотя бы пару человек со Слизерина к Нейзу, это будет торжество анархии. Даже одна Дафна, это уже успех, надо это отметить. Сыром. Хиндри остановился, потряс головой и сообщил в пространство. Это заразно. Что? Насторожился Рон. Сыр. А при чем тут сыр? Дафна переводила недоуменный взгляд с Рона на Хиндри. Когда-нибудь ты поймешь, кровожадно ухмыльнулась Гермиона, но будет уже поздно. Затребованные пластинки Сириус прислал через пару дней, а вместе с ними магнитофон, который обещал еще в прошлом году, и запас кассет. К магнитофону прилагалась записка. «Никогда, никогда, мать твою, не напоминай мне об этом проклятом устройстве». Видимо, магнитофон оказался крепким орешком. Магнитофон требовалось испытать, и через несколько минут Хиндри, Гермиона, Дин и еще несколько человек самозабвенно подпевали Моррисону. Уильям перебирал кассеты, время от времени откладывая что-нибудь, и было очевидно, что вскоре Гриффиндор ждет совсем другая музыка, и хорошо, если это будет просто Металлика. Джин не таращилась на магнитофон, Рон засел в углу гостиной с расчетами и пачкой крекеров, Луна с безмятежным видом угощала всех сыром, Перси пытался навести порядок, но его не слушал вообще никто, а когда он попытался выставить Луну, на него взъелся даже Вуд, обычно игнорировавший все, кроме Квиддича. Тем более, что само по себе это никаких правил не нарушало. Любой ученик Хогвартса мог пригласить в гостиную своего факультета любого другого ученика. Правда, если кто-то из учеников не желал видеть гостя, приглашать его запрещалось. Но на Луну это, естественно, не распространялось. Во-первых, никому и в голову не приходило ее выгонять, а во-вторых, в Хогвартсе она могла зайти куда угодно и когда угодно, словно в собственном Бруге, и помешать ей никто не мог, хотя пытались. Безобразия продолжались до самого отбоя, и продолжились бы и после, если бы МакГонагалл не явилась лично навести порядок, и до утра в Хогвартсе царило спокойствие. А утром выяснилось, что Петтигрю снова вылез из своей норы. Против обыкновения, Скиттер ограничилась лишь короткой заметкой о том, что бывшего мародера застала за мародерством магловская полиция. Правда, объяснить, зачем ему понадобилась одежда замерзшего бездомного, она не смогла. «ПФФ», выдала Гермиона, дочитав до этого места. Она серьезно не понимает, что без магии от магов замаскироваться куда проще. «Ты удивишься, но да», — сообщил Хиндри. «Большинство чистокровных магов просто не понимает, как можно сделать что-то без магии, и теряются, оставшись без палочки, а запасную носит хорошо, если трое из десяти. И почему я не удивляюсь?» — вздохнула Гермиона, отложив газету. «Что дальше-то? Если ты про уроки, то у нас сейчас руны. А если про политику, то не знаю. Фадж окончательно рехнулся, и я не удивлюсь, если кто-нибудь последует примеру Унабомбера, и хорошо бы с большим успехом. А сам не хочешь? Индивидуальный террор», — заявил Хиндри, — «не наш метод. Это пошло и скучно. То ли дело геноцид. Иногда ты меня пугаешь», — покачала головой Гермиона. «Да что там, я иногда сам себя пугаю», — хмыкнул Хиндри. «Но других все-таки веселее. К сожалению, черный юмор никак не мог отменить главного. Петтигрю снова действует. И хотя его конечная цель была ясна, хотя и не всем, как он намерен этого добиваться, знали только он сам да Волдеморт. Соответственно, было непонятно, как с этим бороться. А кое-кто этого делать и не собирался. Ни Хиндри, ни Гермиона, ни Сириус, ни даже Дамблдор не могли понять, почему Фадж не просто игнорирует опасность возрождения Волдеморта, но старательно затыкает рот любому, кто вообще о нем вспоминает. Например, Амелия Боунс тоже не слишком-то верит в историю с Харкруксами, но кое-что приготовила, просто на всякий случай. Ведь Петтигрю чем-то все же занимался, пусть даже, по официальной версии, охотился на Хиндри. Правда, эта версия никак не объясняла, почему Петтигрю не приближался к Хогвартсу, но с логикой у магов всегда было так себе. У Хиндри вообще было подозрение, что Петтигрю пока что не делает ничего, а только старается рассеять внимание Эврората, раз за разом устраивая ложные тревоги, отвлекая людей и мешая им сосредоточиться на поисках его логова. Рискованно, конечно, и, если верить крестному, не в его духе, но людям вообще свойственно меняться, а у Питера наверняка и не было другого выхода. Если его хозяин действительно смог отыскать своего слугу, ему придется очень постараться, чтобы хотя бы сохранить все конечности и здравый рассудок, насколько он таковым был изначально. Впрочем, как бы там ни было, крыса в Хогвартс не стремилась, и всех, а особенно членов дискуссионного клуба «Белый лотос», это полностью устраивало. Остаток зимы было трудно назвать интересным, даже слизеринцы как-то смирились с Найзом. Валентинов день попал под безжалостный преподавательский контроль, так что луперкали не получилось, да, собственно, и не планировалось. Даже Петтигрю снова залег на дно, так что начавшаяся была истерика в министерстве пошла на спад, чрезвычайное положение отменили, и магическая Англия снова нырнула в любимое болото, потащив за собой Хогвартс. Болото прямо-таки напрашивалось на хорошую глубинную бомбу, и Белый Лотос над этим работал, но их опередили, и не кто-нибудь, а профессор Синистра, от которой, вообще-то, стоило ожидать чего-нибудь этакого. «Месяц», — заявила Аврора Синистра, прохаживаясь по классу, — «ровно 30 дней. Этого, конечно, мало, но кое-что уже имеется. Смотрите». Взмах палочки превратил доску в черное поле, усеянное тысячами ярких разноцветных пятнышек. Собственно, черноты за ними почти не оставалось. «Я вижу в некоторых взглядах понимание», — продолжала между тем Аврора, «но лишь в некоторых. Да, магловедение в Хогвартсе преподается все хуже и хуже. Перед вами изображение, сделанное космическим телескопом, и каждая из этих пятнышек — галактика наподобие нашей. Но это только часть того, что я хочу вам сейчас показать. Ведь на борту этого телескопа есть приборы, о которых не говорят в магловских новостях, хотя все, кому надо, разумеется, знают. Смотрите, изображение сменилось, чернота превратилась в переливы бледно-золотого сияния, где-то более яркого, где-то менее, и галактики на этом фоне казались почти белыми и резали глаз. Вот так Аврора Синистра остановилась. Не будь у маглов их машин, мы никогда бы не увидели этого. Но мой учитель договорился с маглами, добавил в этот телескоп один свой прибор. Все это – магия. Да, изредка нам удавалось заметить проявление природной магии вне Земли, но сейчас мы взглянули на Вселенную другими глазами и увидели, что она заполнена магией. Да, то, что вы видите на этой колдографии – магия, заполняющая Вселенную. И многое из того, что веками казалось незыблемой истиной, оказалось всего лишь наивным заблуждением, как редко в магии случается подобное. Что это нам даст? Пока на этот вопрос не даст ответа никто, по крайней мере, уверенного. Я же надеюсь, что это знание поможет нам приблизиться к пониманию самой природы магии. Гермиона, грызя карандаш, сосредоточенно вглядывалась в колдографию. «Что-то мне все это напоминает», — пробормотала она. «И что же?» — осведомился Хиндри. Вместо ответа Гермиона подняла руку и, дождавшись кивка учителя, спросила: «Профессор Синистра, как вы полагаете, эта картина соотносится с распределением реликтового излучения?» А вот на этот вопрос, мисс Грингер, Аврора прищурилась, предстоит отвечать уже вам. «Хотя бы потому, что я уже не всегда понимаю, о чем идет речь». «А я и вовсе не понимаю», — буркнул Хиндри. «Вечером объясню», — пообещала севшая на место Гермиона. «Когда хоть немного шок пройдет, магия Хаббл, ну надо же, невыразимцы постарались, не иначе. Или кто там у американцев? Знаешь, мне очень интересно, что по поводу этого снимка Малфой скажет, теперь-то ясно видно, на что способны маглы. Не уверен, что Малфой сможет его осознать», — буркнул Хиндри. Колдография из космоса основательно встряхнула Хогвартс. Само собой, кое-кто из чистокровных, в основном со Слизерина, просто не смог понять, о чем вообще идет речь, и потешался над глупыми маглами, но те, у кого мозгов хватило, пребывали в тихом шоке. Магловедение выбирали немногие, да и те по большей части были маглорожденными, для которых идиотизм предмета был отличным развлечением. И о космических полетах маги, как правило, даже не догадывались. И теперь, наглядно увидев возможности магловской техники, а профессор Синистра еще и подлила масла в огонь, показав воспоминания о запуске Сатурна-5, многие очень сильно задумались. А вот на маглорожденных и часть полукровок снимок особого впечатления не произвел. Для них это было чем-то привычным, хотя и непонятным, и реакцию чистокровных магов они просто не понимали. Да, новость. Да, открытие. Да, способное перевернуть всю картину мира. И что, не в первый раз даже на их памяти. Мир маглов стремительно менялся, и это воспринимали как должное. Кое-кто вспомнил выступление Гермионы, и по Хогвартсу поползли разговоры о технологической сингулярности. Правда, почти никто не понимал, о чем вообще идет речь. Дискуссионный клуб «Белый лотос» снова посеял в школе смуту, не приложив для этого никаких усилий. Никогда такого не было, И вот опять, изрекла по этому поводу Луна на очередном собрании. Не согласиться было невозможно, Луна, как всегда, попала в точку. Именно, Хендри прошелся по классу и остановился у доски. Это, несомненно, успех, но это не значит, что нам можно почивать на лаврах. Поэтому нам нужны идеи, много идей, разных, здоровых и заразных, которые потрясут, если не весь мир, то хотя бы Хогвартсы будут на уровне, достойном наших предшественников. Предлагайте, леди и джентльмены, неожиданность. В общем и целом, учебный год закончился неплохо. Скучновато, но зато без катастрофы больничного крыла. Правда, сюрприз все-таки имелся. Перед самым отъездом Хендри пригласил Дамблдор. Хендри, разумеется, насторожился, не то, чтобы его хоть раз ловили с поличным, но мало ли, Альбус Дамблдор, та еще хитрая задница, хоть и неплохой человек, это все знают. Дамблдор, однако, никаких безобразий припоминать не собирался, даже если и знал о них. Угостил лимонными конфетами, чаем, поблестел очками и сообщил: «Хендри, у меня к тебе есть просьба, именно просьба, но я почти уверен, что ты согласишься. Видишь ли, в этом году в Хогвартсе состоится одно мероприятие, не буду говорить, какое, иначе будет не так интересно, и в нем будут участвовать представители Шармбатона и Дурмстранга. Мне кажется, их стоило бы поприветствовать музыкой». «Мне тоже», — заявил Хендри, мгновенно оценивший открывающиеся перспективы. «У меня даже есть идея, но я о ней промолчу, иначе будет не так интересно». «Когда они прибудут?» «31 октября». «Отлично». Хендри радостно оскалился. «Музыка будет». «Действительно, найти ноты недолго, хотя с переложением для волынки может выйти проблема. А уж разучить до октября, ничего сложного». «Чем ты так доволен?» — подозрительно спросила Гермиона, когда Хендри вернулся в гостиную за вещами. «Знаешь», — Хендри блеснул очками немногим хуже Дамблдора, — «это секрет». Гермиона поморщилась, но промолчала, прекрасно понимая, что спрашивать бесполезно. «Где встречаемся и в каком составе?» — на всякий случай сменил тему Хендри. «У тебя», — предложила Гермиона, — «вы двое, я и Луна. Уизли тоже будут, но они сами по себе, то ли выиграли билеты, то ли подарил кто-то, я так толком из списка Джинни и не поняла». «Ясно», — Хендри задумчиво кивнул, глядя в окно. «Знаешь, иногда я удивляюсь, что твои родители тебя с нами отпускают. Во-первых, я бы все равно пошла», — фыркнула Гермиона, — «а во-вторых, папа как-то узнал про то, что у Мэг припрятан пулемет. Не берусь гадать, как, но его это здорово успокоило, да и маму тоже. Кстати, у тебя на лето какие планы?» «Съездить с дедом в Данвиган, он собирается с вождем какие-то деловые вопросы обсуждать, а я, по идее, должен с клановой молодежью подружиться, хотя у меня там и так друзей хватает, ну и, естественно, смотреть и слушать, как дед дела ведет. И Улим, естественно, с нами поедет, он же, в конце концов, станет вождем магической ветви. А потом, да никаких, Сириус, опять же, куда-то исчез, а вслед за ним и Рем. А что, есть предложение?» «Пока не знаю», — хмыкнула Гермиона. «На Скай мы, кстати, собирались, но я так понимаю, на время мероприятий в Данвиган туристов не пустит. Поговори с бабушкой Анной, наших гостей пустит, а она вас запросто пригласит, если уж вам так хочется». «Да ладно, это уж всяко не критично», — отмахнулась Гермиона. «Опять же, комета, интересно посмотреть, что будет, да и профессор Флитвик что-то придумал для наблюдений за магическим всплеском, если он будет, с подачи Луны и ее помощью, между прочим». «Меня это ни капли не удивляет», — хмыкнул Хендри. «Знаешь, в Данвиган мы в середине июля должны поехать, но я, пожалуй, подожду комету. Вдруг и правда что-нибудь будет». Комета не разочаровала, магический всплеск был достаточным, чтобы его заметили на Земле. Аврора Синистра, разумеется, была в экстазе, равно как и Флитвик, и присутствовавший при наблюдении Белый Лотос в полном составе едва не бросился прятаться под столом. «Колоссальная мощь», — вздохнул Флитвик, немного успокоившись. «Колоссальная, невообразимая мощь. Владыки гор, насколько жалки и ничтожны все эти древние и благородные, которые веруют, что маглорожденные воруют у них магию. Все-таки это не реликтовое излучение», — покачала головой Синистра, изучая записи и поглядывая на колдографию с Хаббла. «Гермиона, ты же следишь за новостями науки, может, магия как-то связана с темной материей», — предположила Гермиона. «Вроде бы в последнее время сошлись на том, что она должна состоять из каких-то особых частиц». «Холодная темная материя», — кивнула Аврора. слышала. Вполне возможно, но мне кажется, тут еще чего-то не хватает. Возможно, согласилась Гермиона, есть многое на свете. Эй, Дафна, что с тобой? Дафна Гринграсс застыла, глядя в стену и беззвучно шевеля губами. Гуру медитирует, изрекла Гермиона, после чего извлекла из кармана популярную механику, стремительно скрутила и с оттягом приложила Дафну журналом по заду. Ай, ты что творишь, буйная? Перезагружаю твои мозги, изрекла Гермиона, пряча журнал. А то, похоже, ты основательно зависла. Ну, знаешь, возмутилась Дафна, вы бы хоть по-английски говорили, а то непонятно же ничего. Я тоже понимаю далеко не все, что она говорит, хмыкнул Хиндри. Так что смирись и учись. Луну же ты понимаешь, это другое, неожиданно сделался серьезным Хиндри. Я почти всю жизнь прожил в магическом замке в Хейлинде, так что об этом племени имею кое-какое представление. Недостаточное, понятное дело, но все-таки. А у вас, как я подозреваю, даже домовиков нет. Ага, согласилась Дафна, проще нормальную прислугу нанять, чем с этими возиться. Вот именно, нет, домовики, это совсем не оттуда. Вот если бы у вас жили брауни, а в Хейлинде кого только не встретишь, там не так давно, лет 10 назад, дружили, но потом их все-таки прогнали, понятия не имею, куда. И это очень плохо, добавила Луна, теперь мы не знаем, откуда еще их можно выгнать. Комета была признана серьезной причиной, и в замке Данвиган Дункан Маклаута и его внуки появились позже, чем собирались. Впрочем, конкретную дату все равно никто не называл. Разумеется, младшее поколение быстро нашло себе множество занятий, помимо предполагавшихся официально. Бродить по замку, большую часть времени бывшему музеем, например, или разъезжать по острову на мопедах, раз уж на метлах не полетать, или влезть в развалины замка Данскейт, построенного на том месте, где когда-то стоял замок теней воительницы Скатах. И как раз там они и встретили девчонку. Девчонке было по виду лет 7, была она удивительно похожа на Луну Лавгуд. Настолько, что сошла бы за ее младшую сестру, если бы таковая была и имела длинные острые уши. Здрасте, девчонка, сидевшая на траве, подняла взгляд, полоснув волной мороза. Вы Маклауды, допустим, прищурился Хиндри, изучая невесть откуда взявшуюся ситхи. А ты кто? Утренняя звезда, безмятежно сообщила девчонка, мы с мамой здесь живем, прямо здесь. Вот как, и кто же твоя мама? Ты ее не знаешь, ее зовут Белая река. Хиндри насторожился. Риверуэйт, это имя он как-то слышал у Лавгудов, еще от Пандоры. И речь, кажется, шла о ее сестре. А Луна, во-первых, так и не простила мать и прощать, похоже, не собиралась, да и прочую родню не жаловала, а во-вторых, как-то заметила, что хотела бы их найти и высказать все, что о них думает. В принципе, Хиндри не возражал, вот только, зная Луну, можно быть уверенным, что она не просто выскажет матери все, что думает о ситхе и их табу, но и постарается понадежнее донести до нее свой взгляд на проблему, что мгновенно переведет скандал в полноценное сражение, в которое придется вмешиваться всему белому лотосу, а одну Луну никто не отпустит, и кончится это, неизбежно, чьим-нибудь трупом, а то и не одним. Так что, а тетя у тебя есть? Осведомился Хиндри. Есть, подтвердила маленькая ситхи, только она от нас ушла куда-то за великое море и не навещает. Значит, немедленной схватки не будет, Пандора смылась куда-то в Америку и возвращаться не собирается. Кидаться на кузину Луна точно не станет, что там у нее за отношения с теткой, знает разве только что Ксенофилиус. Пожалуй, можно будет рискнуть и познакомить их. Улим тем временем по-японски уселся на пятки рядом и сказал: